Москва, 1919 год. На этом мне придется оборвать мою повесть. Обыски начались уже в нашем квартале, и оставаться в большевизии было смертельно опасно. Я отправился к господину Исакову. Жил он недалеко от Кремля, в старинном доме, принадлежавшем когда-то князю Ю. Я позвонил в дверь. Открыл полуголый матрос. В огромной княжеской квартире жило теперь множество народу. Какой-то малыш катался по коридору на велосипеде, другой писал тут же в коридоре под собственное хныканье. Я попросил матроса позвать товарища Исакова. «Да вон он стоит срать!» — кивнул матрос на очередь, стоявшую в уборную. Очередь составляла девица в гимнастерке с маузером за поясом и маленький человечек в пижаме, носик уточкой. Увидев меня, человечек, видно, понял, торопливо заулыбался, поздоровался и пригласил меня в комнату. Мы прошли по передней мимо чучела медведя, где прежде гости графа С. оставляли свои визитные карточки, и малыш на велосипеде едва не задавил нас. Прежние графские комнаты были теперь перегорожены. Исакову достался кусок гостиной с великолепным камином. Стоя у этого камина, он зашептал: «Его превосходительство предупредил, что вы придете. Он вам, наверное, сказал, что оплатил вперед мои услуги хлебом и прочим. Но за это время пригнали транспорт из Поволжья с хлебом, а я в совнаркоме служу, и теперь хлебом вполне обеспечен, так что оплата, как бы это сказать... поменялось. Я хотел бы от вас получить побольше прочего. Сошлись на доплате бриллиантовой диадеме плюс 7 кусков сахара». На следующий день Исаков пришел за драгоценностями. Сложив драгоценные камешки, Исаков как-то торжественно вынул из-под рубашки, носил на груди ту фотографию. Фотография оказалась совершенно темной. Под увеличительным стеклом, принесенным Исаковым, стали различимы какие-то мешки, разбросанные по полу. Исаков шептал: «Света там было скудно, но комиссар, руководивший расстрелом, был по профессии фотограф и все-таки сумел снять. Даже фуражка государя в углу видна». Это не были мешки. На полу лежали человеческие тела. И рядом с черным мешком, телом царя, я еле различил темное. Фуражка. Только цесаревич был виден, лежал на полу, смотрел мертвым юным лицом прямо в камеру. Уходя, Исаков сказал: «Мой совет вам, милостивый государь, побыстрее убраться. Считайте, что я оставил у вас бомбу. Я пришлю к вам того финна, побыстрее». Уже на следующий день появился тот финн, и здесь тоже изменилась цена. Пришлось прибавить бриллиантовый кокошник и два перстня, которые красовались на тетке во время исторического бала в Зимнем дворце. Финн объяснил: нужно идти 3 километра по льду, в условленном месте должна была ждать телега, на которой и доедем до Финляндии. Я задал мучивший меня вопрос: «Думаете, смогу?» «Все-таки 3 километра по льду». Финн насмешливо посмотрел на меня. «Это при нормальной жизни для вас слишком. Возраст у вас не для таких прогулок. А при нашей безумной дойдете. Я переправлял через залив госпожу Вырубову. Еще не забыли такую?» Как странно звучали нынче эти имена, как из времен Древнего Рима. Хромая со искалеченной ногой и костылем, и все равно дошла. Закончил Финн. Стояла тихая морозная ночь. Все звезды высыпали на небе. Мы отправились из Петергофа, из Нижнего парка, где был миниатюрный царский дворец, именуемый коттедж. В нем прошло детство Александра II, чей секретный дневник лежал у меня в мешке. И в нем, как рассказывала когда-то княгиня Урусова, объяснились в любви мальчик и девочка, Алекс и Ники. Последний царь и последняя царица, лежащие сейчас во тьме на полу, на фотографии, спрятанной у меня на груди. Теперь дом глядел заколоченными окнами, как и вся наша прошлая жизнь. Я поклонился дому. Через пару километров по льду я уже с трудом шел, точнее полз, когда нас встретили низенькие сани с лошадью и возницей, другим мрачным финном. Когда я взгромоздился, счастливый, на сено, мой старый провожатый, прощаясь, вдруг сказал: «Вижу, устали, ваше благородие, Это от того, что мешок тяжелый. Отдай-ка его лучше мне. Он решил, что в мешке драгоценности. Усмехаясь, я раскрыл мешок. Он увидел царские тетради, с досадой плюнул. Потом молча повернулся и пошел назад в Петроград, а мы с возницей тронулись. Я сидел, прислоняясь к вознице спиной, а он в молчании погонял лошаденку. Часам к 9 достигли Финского залива. Пронизывающий ледяной ветер нес снежные вихри, и вмиг лицо обледенело. К 11 вдалеке показались огни Кронштадта. Возница все так же молча накрыл меня, себя и лошадь белой простыней. Под этим белым балахоном в полночь мы достигли Кронштадта. Нас тотчас высветил прожектор. Возница резко остановился. Мы замерли. Сани не двигались. Как только свет прожектора ушел, мы в темноте продолжили путь. Когда миновали Кронштадтский, тот Лебенский форт, возница сказал: «Ловит беглецов, сволочи, найдут, расстреляют. Но мы для них были снежной глыбой». Он хихикнул. Это длинное предложение и этот смех — все, что я услышал от него за весь длинный путь. В Тириоке мы приехали в 5:00 утра. Я не буду описывать, как меня арестовали в Финляндии, как после месяца вхождений по мукам освободили. Большие деньги, которые лежали у меня в парижском лионском кредите, сильно ускорили освобождение. Наконец я смог продолжить путешествие с привычными прежде, уже забытыми мною удобствами. Я направился в Копенгаген. Я прибыл туда в декабре 19-го года. Здесь узнал, что несчастная вдова Александра III по велению врачей уехала в курортное местечко Гмунден в Австрии. Я приехал в Гмунден рано утром, остановился в прелестном отеле. Тихий курортный городишко, горы, озеро, прогуливались люди в тирольских шапочках с перышком, великолепные экипажи, очень мало авто, будто я вновь вернулся в исчезнувшую жизнь. В полдень я послал к Ее Величеству нарочного с запиской, напомнил о прежнем нашем знакомстве и рискнул сообщить о той фотографии. Ее Величество тотчас прислало за мной. Замок располагался на озере. Из окон открывался прелестный вид. Идиллия, плавали лебеди. Вошла она. Сколько смертей близких людей было в ее жизни, сколько крушений. Убийство Александра II, свекор умер на ее глазах. Смерть Александра III, муж умер на ее руках. Смерть 4 сыновей, в младенчестве сын Александр, потом Георгий от туберкулеза, потом революция и отречение от престола сыновей Николая и Михаила, потом убийство обоих и мученическая гибель вместе с отцом. Внука цесаревича и 4 внучек, и смерть любимого брата, греческого короля Георга, застреленного в Фессалониках. Она пережила конец Великой империи, 300-летней романовской династии, и доживала теперь свой век на чужбине. И вот я пришел передать ей фотографию, чтобы она своими глазами увидела конец империи. Я знал ее цесаревной, знал гордой императрицей, затем властной вдовой при сыне императоре. Она придумала тогда снова стать молодой и проделала мучительную операцию. Ей соскоблили старую кожу. Потом видел ее в Могилеве, в царской ставке после отречения Николая. Была ужасная пурга, когда ее императорский поезд прибыл в Могилев свидеться с отрекшимся сыном. Я приехал вместе с комиссарами Думы наблюдать за обстановкой в ставке и стоял на перроне. Но она даже не узнала меня. В ожидании несчастного Ники она быстро ходила по перрону, взад-вперед, яростная женщина в яростном снежном вихре. Теперь ко мне вышла маленькая, сморщенная, трогательная старушка. Она поймала мой взгляд, помолчала, потом сказала: 30 лет назад я приехала в этот замок с моими сестрами. Мы навещали здесь герцогиню Тосканскую. Она в тот год потеряла свой трон, не знала, как держать себя, и придумала быть величественной до смешного. И повторила: до смешного. Умна была Мария Федоровна, умной и осталась. Я передал ей поклон от графа Кириллова и фотографию. Она не взглянула на нее, торопливо уложила в кожаный бювар. Долго молча глядела в окно. Сумерки пали на озеро. Наконец сказала: я не разрешала себе поверить, не разрешу и теперь. Даже если Создателю воистину угодно было призвать их к себе, я благодарна господину Кириллову, мужу всегда его не доставало. Как он живет теперь? Он умер, ваше величество. Вошел слуга, зажег свечи. Она сказала: да, все они умерли. А с нами, мой друг, случилась большая неприятность. Нас сослали продолжать жить в этом гнуснейшем из веков. Прощайте. Я оставил ее, раскладывающей на столе цветы, вокруг бювара с фотографией конца империи. Конец. Текст читал народный артист России Юрий Лазарев.